4. Энди Клаттербак свернул на Касл-Хилл-Роуд примерно в 15:35. Он проехал мимо старого масложора Ленни Партриджа и не обратил на него внимания. Мысли Клата были полностью заняты Хью Пристом, а старый ржавый Бел-Эйр был совсем из другой оперы. Клат не имел ни малейшего представления, как и почему Хью Прист может быть связан со смертями Вильмы и Нетти. Ну и ладно, он простой солдат, и ему не надо думать. Как и почему, это работа других, и сегодня он был доволен таким раскладом, как никогда. Он знал одно — Хью — грязный пьянчуга, которого не исправили годы. Такой тип способен на все, и особенно хорошо надравшись. «Он, скорее всего, все равно на работе», — подумал Клат, но, приближаясь к развалюхе, которую Хью называл своим домом, все-таки отстегнул хлястик на кобуре служебного пистолета. Просто на всякий пожарный. И тут он заметил солнечный блик, отразившийся от стекла и хрома автомобиля, стоявшего у дома Хью, и его нервы напряглись, как телеграфные провода при сильном ветре. Машина Хью стояла на месте. А если чья-то машина стоит у дома, то ее хозяин, как правило, находится в доме. Это непреложный факт провинциальной действительности. Когда Хью уходил из дома пешком, он повернул направо, в сторону холма. Если бы Клад посмотрел в том направлении, он бы заметил Ленни Партриджа, лежащего на бруствере дороги и копошащегося, как цыпленок, принимающий пылевую ванну. Но он туда не смотрел. Тонкие птичьи крики Ленни доходили до ушей Клата, но проходили сквозь мозг, не вызывая ни малейшего отклика. Перед тем, как выбраться из машины, Клат достал пистолет.